Глава 8. 1943-1944. Огонь и кровь после Сталинграда. Канарис работает в своем бюро на набережной Тирпица. Перед ним на низком столике «Берлинер Иллюстрирте» и «Сигнал» газеты Вермахта. Канарис, как и все генералы, в отличие от рядовых немцев, давно знает, что война проиграна. С тех пор, как Гейдрих погиб, он думает, что у него развязаны руки. Черная капелла, по его рекомендации, обратилась за помощью к фон Клюге, национальному герою, прославившемуся в Варшаве, в Бельгии, в Дюнкерке, во Франции, человеку, который разбил всех своих противников, в том числе под Брянском Красную Армию, и пользуется особым доверием фюрера. Вообще, фон Клюге – сторонник кайзера, монархии. Гитлер, следуя совету Канариса, осыпал его подарками и, между прочим, передал ему 250 тысяч марок, сумму, на которую можно приобрести солидную земельную собственность. Однако фон Клюге полагается лишь на собственные выводы и прекрасно сознает, что Германия движется к пропасти. В голове старого прусского вояки зреет мысль о том, что необходимо прибегнуть к убийству. Канарис летит в Смоленск, где встречается с генералом, и вместе с ним разрабатывает план покушения. Фон Клюге должен пригласить Гитлера на свой командный пункт, якобы для того, чтобы обсудить катастрофу под Сталинградом. 175 тысяч убитых, один фельдмаршал и 24 генерала попали в окружение и захвачены в плен вместе со всей 6-й армией. Гитлер не сможет отказаться, так как чувствует себя ответственным за это серьезнейшее поражение. Гитлер действительно принимает приглашение, выслушивает упреки фон Клюге. Когда встреча в Смоленске заканчивается, в его самолет подкладывают бомбу замедленного действия. Однако самолет Фоки-Вульф-200, пилотируемый Бауэром, поднимается слишком высоко и попадает в атмосферные турбулентные потоки. Кислота в бомбе замерзает, ударный механизм не срабатывает. В Берлине люди из Абвера успевают незаметно вынуть устройство, которое должно было взорваться под ногами у Гитлера. Канарис чувствует себя обескураженным. Кредит доверия, которым он пользуется у союзников, уменьшился, как бывало после каждого неудавшегося покушения. Он растерян. Союзники пользуются услугами черной капеллы, но адмирал уже не сомневается, что они потребуют безоговорочной капитуляции. Они не хотят видеть Германию, управляемой юнкерами, даже если нацисты будут отстранены от власти. И прямо говорят об этом в Касабланке. Канарис комментирует их позицию. Безоговорочная капитуляция. Нет, наши генералы никогда на это не пойдут. Я больше не вижу возможного решения. Ему на помощь, как ни странно, приходит Мензис из отдела Ми-6. Он убеждает Черчилля в том, что Канариса не следует доводить до крайности, иначе этот человек-дьявол будет сражаться с яростью загнанных в угол крыс.